Глава 13. Никогда не сдавайся. Но здравствуй, Эрик. Что, морда немецкая не ждал? Стоять! Еще раз дернешься, отстрелю что-нибудь. Вишь, как затрясся, гаденыш. Вон, даже щеки подрагивают. А ведь не толстый. Так, всего лишь упитанный, не более. Ага, а еще и рука, которую он занес над выдвинутым ящиком, дрожит. Сергей сделал жест игольником, показывая, мол, отойди в сторону. Незадачливому немцу ничего не оставалось, кроме как подняться со своего стула и отойти на пару шагов. Больше все равно не получилось бы, конторка у него тесная, не развернуться. Пашнагов заглянул в ящик стола. Так и есть, там лежит кобура с игольником. Что, дружище, неудобно возиться с техникой, имея оружие на бедре? Понимаю. Издержки основного вида деятельности. А вот мы, акванавты, предпочитаем никогда не расставаться с оружием. Оно порой спасает жизнь. «Каждый зарабатывает на хлеб по-своему», — слегка прокашлившись, ответил Эрик, и, надо заметить, не настолько испуганным голосом, как можно было ожидать. «Согласен. Одни бороздят толщу океана, рискуя шкурой, другие подставляют этих бродяг, наводя на них пиратов». Не отводя внимательного взгляда от механика, кивнул Сергей. «Ты о чем вообще говоришь? И что все это значит?» «Спокойно, Эрик. Не надо так нервничать. Вот мне интересно, когда вы, немецкие морды, уже успокоитесь и поймете, что ваш великий канцлер Бисмарк был в здравом уме и твердой памяти, когда не советовал своим потомкам ссориться с Россией, а значит и с русскими». «Неужели вам, дубины, не ясно, что одно от другого неотделимо?» «Очень познавательно! Может, теперь объяснишь, отчего ты ворвался ко мне с оружием наперевес?» «Опа! А немец-то не из трусливого десятка. Если вначале он основательно испугался, то теперь полностью взял себя в руки, даже щеки перестали трястись и руки сжались в кулаки, а во взгляде появилось искреннее возмущение». По всему получается, что Пашнагов совершил глупость, предоставив ему время прийти в себя, собраться с мыслями и выработать позицию защиты. И все же Сергей не сомневался в одном. Если здесь и сейчас он не получит того, что хочет, то Эрик не жилец, причем в самом прямом смысле этого слова. «Эрик, я рад, что ты перестал трястись и теперь готов к конструктивной беседе. Итак, не подскажешь, по какому именно адресу находится тот форум, о котором ты мне рассказывал? Чтобы избавить тебя от греха лжесвидетельства, замечу сразу, ты не единственный мой знакомый механик, так что я точно знаю, на форуме механиков ничего подобного за ближайшие несколько лет не было». «Я...» «Стоп, я понял. Ты сейчас начнешь юлить, а мне это неинтересно. Понимаешь, я эти суды, адвокатов и тому подобную дребедень не любил еще на земле. Не хватало мне еще устраивать судебное заседание здесь. Итак, парень, есть вещи, в которых я уверен настолько, что мне лично никакие доказательства не нужны. Не хочешь называть адресную строку? Не надо. Если дойдет до СБ, они вытрясут из твоего эскина все, даже сколько раз в день ты пускаешь газы». «Ничего не понимаю. Чего ты хочешь?» «Немного. В сравнении с тем, что уготовил мне ты. Итак, я хочу, чтобы ты показал мне свой мобильный банковский терминал. Я знаю, что он у тебя есть. Его просто не может не быть. Неофициальным же счетом ты пользовался при расчете с пиратами. Установка кое-какого специфического оборудования и вооружения, а заодно информация стоит денег». «Ты больной придурок! Можешь объяснить, что тебе нужно? О чем ты вообще говоришь?» Даже умудрившись состроить презрительную мину, произнес механик. «Ты дурак, Эрик. Хотя бы потому, что решил, будто сможешь от меня отболтаться. Единственное, что ты можешь, это откупиться, отдав мне то, что у тебя имеется. Только в этом случае я гарантирую, что не вышибу тебе мозги. Именно мозги, учти это. Обещаю, никакая регенерация тебе не поможет. Ты же понимаешь, что мне не грозит пожизненный срок и тому подобная земная дребедень. После твоей смерти установят твою причастность к утечке информации о неразглашении, которой ты давал подписку. Мои действия сочтут неправомерными, и я вынужден буду заплатить штраф. Кстати, учитывая обстоятельства, подозреваю, что не такой уж и большой. Вот только тебе это будет уже без разницы. И что тебе помешает вышибить мне мозги после того, как я выполню твои условия? А зачем мне брать твои деньги, а потом нарываться на штраф? Чтобы уйти с сухим остатком? Я что, похож на такого придурка? Ты пожалеешь об этом! Сквозь зубы процедил механик, уловив во взгляде Сергея одну простую истину. Он не шутит. Вообще-то страшно было бы ожидать от Пашнагова шуток после происшедшего, да еще при столь простых порядках, царивших на океане. Подумаешь, вышиб мозги ближнему своему. Заплатишь штраф и спи спокойно. Нет денег – не вопрос. Банк с удовольствием предоставит тебе кредит. А уж Сергею с его репутацией так и вовсе без проблем. У этих инопланетян удачливые индивиды в чести. Понимая безысходность ситуации, в которой он оказался, во всяком случае сейчас, Эрик попытался сделать шаг к столу. Однако Сергей пресек эту попытку. Терминал в столе, чуть дальше игольника, сделав недовольную мину и отходя на прежнее место, произнес Эрик. Сергей еще дальше выдвинул ящик и действительно обнаружил терминал. Взял небольшую коробочку, чем-то напоминающую земной сотовый телефон, повертел ее в руках, а потом сказал Эрику. «Вводи код». Механик только тяжко вздохнул и ввел код, после чего вернул терминал Сергею. Тот бросил взгляд на экран и недовольно скривился. Он ожидал куда большего, чем какие-то 300 тысяч. Либо нелегальные операции для Эрика были в новинку, либо тот имел еще один терминал. Но в одном Сергей был уверен на 100%. Теперь этот гад будет стоять на своем, мол, ничего не знаю, есть то, что есть. «Теперь открывай свой банковский счет». Перегоняя деньги с терминала на свой счет, распорядился Сергей. «Хочешь вообще оставить меня с пустыми руками?» «Вот только не надо давить мне на жалость, упырь недоделанный. А ничего, что я из-за тебя потерял 3 миллиона? А как насчет того, что ты хотел отправить меня на корм рыбам? Открывай свой счет и не зли меня, тем более, что часть штрафа у меня уже есть». «Отлично. Мой счет у тебя в памяти должен сохраниться. Переводи туда все. Только делай так, чтобы я все видел». «Молодец. Черт, только 1000? Ну ты и жук. Точно есть еще один терминал». В этот момент в тесную каморку вбежали 2 бойца СБ с штурмовыми игольниками наперевес. «Всем стоять! Служба безопасности! Руки, чтобы я видел!» Сергей тут же поспешил уронить на стол свой игольник и задрал руки, обратив ладони в сторону бойцов. Конечно же, его не стали бы убивать. В смысле, в голову специально не целились, если только случайно угодили бы. Но к чему этот истрим? К тому же ощущения после воскрешения далеки от приятных. «Ага, а вот и господин Ганит. Быстро они на этот раз. Хорошо, хоть успел все свои дела порешать. 400 тысяч – это, конечно, не миллион, но все же не помешают. И никому он их не отдаст. Хотя...» Ганит уже доказал, что своего не упустит. Так что до приятного терминала, в существовании которого Пашнагов не сомневался, дознаватель доберется. «Господин Ганит!» «Помолчи, Эрик. Тебе сейчас нужно думать не о том, как облить грязью Сергея, а как самому выкарабкаться». Обрывая механика на полуслове и снимая с его руки скин, произнес Ганит. Потом подал знак штурмовикам, и они вывели немца из конторки. Дознаватель, двигаясь по-хозяйски, неспешно обошел рабочий стол, заваленный всякой всячиной, и устало опустился на стул. При этом он успел несколько вальяжно толкнуть игольник в сторону Сергея, намекая на то, чтобы он забрал эту игрушку. 8 часов. С момента нападения прошло 8 часов. Сергей, мне кажется, или мы все же о чем-то с тобой договаривались? Господин Ганит, я потерял минимум 3 миллиона. Понимаю, прервал он Сергея. И сколько удалось отбить? 400 тысяч. Плюс 300 тысяч за пиратов, если ничего не изменится. А может? Вы порой бываете столь непредсказуемы, а главное убедительны. «Это хорошо, что мы друг друга понимаем. Но 8 часов?» Дознаватель неодобрительно покачал головой. «Господин Ганит, неужели я на фоне таких потерь стану пренебрегать наградой в 1 000 000 кредитов? Просто я справедливо рассудил, что только полный придурок может отправляться в бой, не обрядившись в гидрокостюм, а значит и оба персональных эскина в защитных чехлах. Я не представляю, насколько мне должно не повезти, чтобы пострадали сразу оба». «Угу, очень даже может быть. Но если опять мимо, то я тебе ноги повыдергиваю». «Ну, может, старина Эрик все же сумеет компенсировать ваши труды?» «А почему не ты?» — копаясь в эскине механика, поинтересовался Ганит. «Ну, со стороны Эрика это было бы полным свинством, так сильно подставить меня, а потом еще и предложить самому выкручиваться». «Но Эрик ведь уже кое-чем поделился». «Господин Ганит». «Знаю, знаю. Ты потерял минимум 3 000 000». Все так же задумчиво и не отрываясь от эскина задержанного, нараспев произнес дознаватель. А потом вдруг выпрямился и устремил взгляд на Сергея. «Ха-ха, ты везучий пройдоха! Вот они, переговоры с одним из охотников, где Эрик сдает тебя и капсулы. И знаешь, что это значит?» «Что?» «Тебе полагается еще одна премия за этого придурка-механика. Только не раскатывай губу на него. Только 50 000». «Нормально!» – возмутился Сергей. «Вообще-то он торговал секретами корпорации». «Это так. И он за все ответит. Но он не занимался непосредственно грабежом и вымогательством в океане, а значит, не может быть приравнен к пиратам. Еще вопросы?» «Я могу идти». «Ну, сведения по бою в океане ты уже сбросил. Остается дождаться, пока будут обнаружены обломки, так что не вижу причин тебя задерживать». «Ясно». Ганит сразу дает понять, что рассчитывать хоть на какую-либо долю субмарин Сергею нечего. Впрочем, он и сам не сомневается в том, что там будут лишь обломки. Все же рвануло знатно, если волна докатилась даже до него. Правда в том, что хотя бы один персональный эскин уцелеет, он также сомневался, но награду он явно не получит. Ладно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Нельзя все время жить прошлым, как нельзя и что-либо изменить. Остается идти вперед, делая выводы, и постараться не наступить на одни и те же грабли. Как он и ожидал, Ирины в каюте не оказалось. Она, наверное, была в учебном классе. Девушка в последнее время словно с цепи сорвалась, посвящая обучению каждую свободную минуту. Она непременно хотела поступить в высшую навигационную школу и обязательно получить государственную стипендию. Рачительная девочка, ничего не скажешь. Настолько рачительная, что ее не останавливает необходимость отработки на государство в течение нескольких лет. Это тем более удивительно, что Ирина старалась по возможности избегать различных рисков. Государственная же служба подразумевала под собой и риск в том числе, причем нередко весьма серьезный, так как работать выпускникам зачастую приходилось там, куда ни одну частную контору кнутом не загонишь. Однако девушку это ничуть не останавливало. И причину этого Сергей постичь никак не мог, как ни старался. Отказываться рисковать в том случае, когда тебе светит пусть и сиюминутная, но вообще ощутимая выгода, и сознательно идти на риск в надежде на будущую перспективу карьерного роста. Лет так через несколько – это в лучшем случае. Он успел не только принять душ и почистить свой костюм, но вдобавок еще и хорошенько выспаться. Вернувшаяся в каюту Ирина застала его уже готовым на выход и ожидающим от нее сигнала о встрече. Дело в том, что он отправил ей сообщение о своем возвращении, правда, не стал обозначать его как срочное, чтобы не отвлекать ее от обучения. Сергей предполагал, что девушка свяжется с ним, как только освободится, но она предпочла явиться лично. «Привет». «Я рад тебя видеть, дорогая. Почему не звякнула?» «Хотела, чтобы ты рассказал мне о случившемся, глядя в глаза. Только не говори, что ничего не произошло». «Эрик, паразит такой, слил меня пиратом. Им уже занимается СБ. Сам я, как видишь, цел, чего не могу сказать о щуке». «Сильно ей досталось». «Как мне кажется, ее разнесло вдребезги, да еще и над Лакруанской впадиной. Словом, безвозвратно. И да, не надо банальности, типа «я тебе говорила». Довольствуйся тем, что ты была права. «Господи, дурак! Какой же ты дурак!» Девушка прильнула к его груди, забавно шмыгнув носом и заливая его комбинезон слезами. «Слава богу, ты цел остался. Остальное ерунда». «Это да. Были бы кости, а мясо нарастет. Ну что, пошли обедать. У тебя ведь график». «Пойдем. Сереж, ты больше никуда не сунешься». «Но у меня же уже нет щуки». «Сереж». «Ирина, а как ты думаешь, потеряв такие деньги, я куда-нибудь еще сунусь?» «Не делай этого. Не знаю, что ты задумал, но не делай этого. Когда мы выберемся в основной космос, разберешься со всеми делами. Если мне удастся получить стипендию, то ты сможешь воспользоваться всеми моими деньгами. Не морщи лоб, я продала грузовой модуль. Так что у меня 400 тысяч и неплохие перспективы поступить на учебу за счет государства. Плюс твои деньги. Уже почти миллион». «Если быть точным, то при таком раскладе 1 200 000 с копейками», — скривившись, ответил Сергей. «За угробленных пиратов и за Эрика мне заплатят примерно 350 тысяч». «Тем более. Получается, что у тебя вполне достаточно средств и на то, чтобы заплатить за окончание обучения с получением лицензии и на покупку пусть и не нового, но вполне ходового малого транспорта. Все, как ты хотел. Ну, ладно, можешь считать, что я свои деньги положила в банк. Вот и будешь мне выплачивать обычную банковскую ставку». «Ну, вообще-то это не совсем то, о чем я мечтал». «Ты что-то задумал?» «Не вопрос, утверждение». Сергей взглянул ей в глаза, полные слез и мольбы. «Хорошая она все же девушка, правильная. Жаль только не получится у него свить с ней уютное гнездышко. Ведь видно, что больно девчушке, но от своего не отступится и будет с маниакальным упорством двигаться к намеченной цели. Не судьба. А раз так, то не след нарушать свои планы. Кстати, о деньгах. Я отправил тебе на почту завещание. В случае моей гибели ты получишь все. Извини, но в благотворительности разные фонды я не верю, так что тебе придется стать неприлично богатой». «Сергей!» «Все, обсуждать больше нечего. Знаешь, на земле я однажды увидел рисунок. Цапля, готовая проглотить лягушку. Но зеленая пупырчатая продолжала барахтаться и даже схватила птицу за шею и передавила ей пищевод. А внизу надпись: «Никогда не сдавайся». Судьба — это не то, что нам предопределено, а то, что мы делаем сами. Везение, удача — это все великолепно, но они бесполезны, если человек сидит на пятой точке и ждет, когда кто-то решит его проблемы или все само рассосется. «И все же ты что-то задумал», — шмыгнув носом, повторила девушка. «Ты даже не представляешь, насколько все просто и легко. Тут даже на везение рассчитывать не нужно. Достаточно все точно рассчитать. Как говорили латиняне, удача любит подготовленных». «Я...» «Все, Ирина, пошли обедать. Я отбываю вечерним транспортом на 20-ку». «На 20-ку?» Словно сглотнув твердый ком, растерянно произнесла Ирина. «Так надо. И еще, прошу, не думай о плохом. А то ведь я парень такой, могу обвинить в том, что ты сглазила». Сергей шутливо погрозил девушке пальцем. «Да ты что, я не глазливая». Вдруг от чего-то восприняв его слова всерьез и испуганно вытаращив глаза, встрепенулась девушка. «Вот и ладно», приобнимая подругу и легко подталкивая ее в сторону двери, решил закончить Пашнагов. «Она, может, и не глазливая, может, все эти приметы сущая ерунда, но факт остается фактом. Эти ее постоянные опасения в конце концов нашли свое воплощение в реальности. Хорошо, хоть не с летальным исходом. Так что Сергей предпочел бы, чтобы она вообще не думала о его предприятии. Лучше пусть подумает о том, что через 20 дней с орбиты Океании отбывает транспорт. Это единственная возможность достигнуть цивилизованного космоса. Подобные рейсы совершаются ежемесячно, вывозятся грузы и доставляются в империю отработавшие свое акванавты. И коль скоро тебя здесь ничего не задерживает, лучше уж на этот корабль не опаздывать. На орбиту можно добраться с помощью челноков, ежедневно совершающих рейсы между орбитой и базами. На них и их причалах на орбите поддерживается постоянное для всех акванавтов давление – поэтому люди могут совершать путешествия, не опасаясь вреда для здоровья. Кстати, это еще одна статья доходов корпораций. Другого способа перемещения между базами попросту нет, если, конечно, ты не обладаешь собственным транспортом. Одним челноком поднимаешься наверх, пересаживаешься на другой, следующий к нужной базе, и спускаешься на планету. Правда, на всякий случай, лучше бы зарезервировать место заранее, чтобы не пришлось ночевать на орбите. Но и тут ничего сложного. Благо, местная сеть работает исправно, а челноки ходят строго по расписанию. Сергею повезло. В салоне, рассчитанном на 10, их было всего лишь 4, а на 20 их спускалось только 2. Правда, за проезд пришлось выложить 1000 и еще 2 за багаж. И все же скутер оказалось проще захватить с собой, чем на месте покупать новый. А без него, ну никак. Поэтому он и не роптал. «Ого, какие люди в Голливуде! Стахановец!» Сергей как раз закончил разбираться со скутером, направив его в причальный бассейн и, взвалив на плечи здоровенный баул со своими пожитками, шел в жилую зону. На этот раз он решил остановиться на 2-м ярусе. В конце концов, Ирина права. Незачем превращаться в скрягу и экономить буквально на всем. Кстати, он для себя уже решил, что на своем корабле, а в том, что он его приобретет, Сергей не сомневался, постарается организовать максимум комфорта. Так вот, когда он уже взял курс на жилой сектор, и послышался этот голос, полный сарказма и даже неприкрытой издевки. Очень знакомый голос. Сергею даже не надо было оборачиваться, чтобы безошибочно определить его обладателя. Но он все же это сделал и встретился взглядом с говорившим. «Ну, здравствуй, Виктор Степанович». Вот так. Сергей постарался по максимуму быть нейтральным. С одной стороны, вроде как и не прогнулся, заговорил на равных, с другой дал возможность своему оппоненту сохранить лицо. Если власть на 20-ке ему окончательно не отсушила мозги, то он сделает верный вывод. Если же это все же случилось, то Сергей не виноват. Пашнагов, конечно же, знал о том, что Родин не просто возглавил рэкетира в 20-ке, но даже заделался главой администрации. Сергей подозревал, что это только из-за нежелания выходить в океан, так как других явных и ощутимых преимуществ эта должность не давала. Впрочем, власть, даже самая маленькая, да еще и практически полностью отданная на откуп, вполне способствует обогащению. «Вот и слухами полнятся, будто ты взлетел, а потом больно приземлился. Что, решил вернуться к истокам?» «Нет, точно, власть ему мозги отсушила. Но чего заводится? И Сергея заводит». Пашнагов даже на секунду отвел взгляд в сторону, чтобы не видеть эту наглую рожу, иначе очень даже мог сорваться. И, как видно, это не ускользнуло от 2 быков, стоявших рядом с Родиным. Вон как напряглись, готовые к схватке. «Слушай, Виктор Степанович, нам бы пошептаться. Только минутку, очень прошу». Но не входило в планы Сергея устраивать разборки с этой дубиной, переполненной самомнением. Не для того он сюда прибыл. Может, Родин и решил бы иначе, но, как видно, его сопровождающие были парнями битыми, а потому без труда углядели, что Сергей далеко не шавка. Вопросительный взгляд на Родина. Тот, в свою очередь, наконец включил мозги и понял, что данная ситуация для него наиболее благоприятна. Поэтому, взглянув на своих сопровождающих, он утвердительно кивнул, и те отошли на несколько шагов. «Слушай, Витенька, сюда внимательно!» Придвинувшись к нему так, чтобы быки не смогли расслышать, зашипел Сергей. «Первое, твоя правда. Был у меня взлет, и разом я потерял 3 миллиона. Вот только если ты не в курсе, те, кто меня приземлил, похвастать своей удачливостью не могут, потому как превратились в трупы. А еще, несмотря на мои потери, сегодня у меня нет долгов, и в загашнике лежит 800 тысяч. Очень сомневаюсь, что у тебя, несмотря на вымогательство, имеется подобная сумма. Второе. Никогда не путай меня со своими шестерками. В следующий раз я не стану щадить твое самолюбие. И третье. Сделай, пожалуйста, вид, что меня нет. Просто нет и все тут». «Все сказал», — хмуро бросил Родин. «Я-то сказал все, а ты делай выводы. Некогда мне счастливо оставаться». С этими словами Сергей поправил сумку с пожитками, висящую на левом плече. Потом довольно многозначительно, но опять же, чтобы быки не заметили, тронул кобуру с игольником. Наконец, изобразив легкий кивок, отвернулся и пошел прямо по коридору, сетуя по поводу того, что лифт от чего-то расположен далеко. Странное дело, но нападение со спины он ничуть не опасался. И вообще как-то не сомневался в том, что Родин сделает правильные выводы. Ну действительно, сколько можно заботиться о его авторитете? Пусть и сам о нем хоть немного подумает. У Пашнагова же хватало своих забот. Первонаперво снять каюту, потом посетить механика Мишку и обговорить с ним кое-какой заказ. У Сергея были свои виды на окрестности базы. Почему? Просто эту территорию он знает хорошо, а значит и ориентироваться будет куда как проще. Пока суд доделал, вышел в сеть и запросил Развалова, того самого интеллигента, что отважился сменить базу на ферму и выступившего негласным лидером последовавших за ним фермеров. Это ему сегодня определенно везет. Тот как раз был на базе. Прибыл за расходниками, но решил переночевать на двадцатке, а с утра в обратный путь. Ничего не изменилось. Как боялся океана раньше, так и сейчас боится. Впрочем, это даже хорошо, так как отвечает расчетам и планам Сергея. Он, как тот лягушонок, решил не сдаваться и ухватить судьбу за глотку. Просто для того нужно выполнить некоторые условия и немного подготовиться. И пока все складывается как нельзя лучше. «Здравствуйте, Евгений Семенович. Чего-нибудь выпьете?» Встретиться они условились в боулинге. С одной стороны, Сергей распробовал эту игру, и ему просто нравилось катать шары. С другой, тут можно и выпить, и перекусить, и спокойно поговорить. При наличии свободных дорожек никто не станет лепиться друг к дружке, а значит и лишние уши будут подальше. В баре такого не будет точно. Встречаться же на нейтральной территории и на сухую как-то не хотелось. «Здравствуйте, Сергей Демьянович. От угощения не откажусь», — присаживаясь напротив, ответил Развалов. «Прошу прощения за задержку. Нужно было закончить кое-какие дела». «Вы один?» «Разумеется, нет. Глупо ездить сюда каждый раз, как взбредет в голову. Отвлекаться же от серой обыденности просто необходимо. Вот и совмещаем приятное с полезным. Просто ребята завернули в клуб, ну и виды на девочек имеют». «А вы к продажной любви сугубо отрицательно?» «Отчего же? О здоровье нужно заботиться. Я сугубо отрицательно к этим клубным пляскам. Танцевать не умею, а выглядеть смешным не хочется». Сергей внимательно смотрел на устроившегося напротив мужчину, составляя о нем новое мнение. Перемены в нем были весьма разительными. Он прибавил в массе и теперь не выглядел болезненно худым, плечи его стали более круглыми, руки налились силой, взгляд уверенный. Сомнительно, чтобы сегодня этого человека смогли бы запугать быки Родина. Понял Сергей и ошибочность своего мнения относительно намерения Развалова переночевать на базе. Нет, он вовсе не боялся океана. Теперь не боялся. И остался здесь на ночь именно по уже озвученной причине. Парням, да и ему самому, время от времени нужно отвлекаться от постоянной работы и выпускать пар. Неужели Сергей ошибся в своих расчетах и перед ним сформировавшийся лидер небольшой общины? Мог ли этот человек воспользоваться данным Сергеем советом и создать крепкую команду, способную за себя постоять? Окинув его еще одним взглядом, Сергей понял – этот мог. Поэтому разговор он повел без особой надежды на успех. «Как устроились на ферме?» «Спасибо, хорошо. Поначалу, правда, было жутко до одури, и это несмотря на то, что мы последовали вашему совету и закупили тяжелое вооружение. Только когда Искин на пару с двумя скаутами приголубил акулу, мы уверовали в надежность защиты и перестали шарахаться от каждой тени». «А в остальном как?» «Вы о пиратах?» «О них, родимых». «Я слежу за новостями в сети. Привычка еще с земли, знаете ли. Но вы, наверное, слышали такое выражение, как кухонная интеллигенция. Вот, я один из ярых представителей этой прослойки». «Там перемывали кости правительству, а здесь корпорации». «Нужно уж как-то бороться со скукой. Вот вам я погляжу, скучать некогда. Уничтожить трех пиратов за неполный год — таким не может похвастаться даже служба безопасности». «Есть такое дело. Правда, не обошлось и без потерь. Подробности не поведаете? С легкостью. Но хотелось бы сначала услышать кое-что от вас. Вы опять о пиратах? Да. Появились. Примерно через месяц пожаловали. Поговорили и пришли к соглашению. А подробности услышать можно? Ну, мы с парнями пришли к выводу, что такое явление, как пиратство, нам не изжить. И вообще, пусть этим занимаются соответствующие органы. Но и грабительские условия пиратов принимать не стали. Наличие тяжелого вооружения оказалось достаточно весомым аргументом в этом споре. Словом, сошлись на одном грузовом модуле на 40 кубов в 10-дневку. Они прибывают за ним каждый 9-й день и уходят. Это вы лихо. Помнится, с меня они хотели получить в 2 раза больше. А послать по известному адресу не пытались. Была такая мысль. Тем более, что мы можем довольно серьезно огрызнуться. Но потом поняли, что нам это может обойтись куда дороже. Отобьемся от одного пирата, появится другой. Словом, сплошные расходы, ну и риск. Нельзя ведь поручиться в том, что никто из наших не пострадает. Поэтому решили платить. Это проще. Но отчего же не приголубить пирата? Трофей с легкостью перекроет все ваши потери. И что-то мне подсказывает, что вы останетесь в значительном барыше. Тем более есть еще и премия за уничтожение пиратского судна. А если повезет и СБ обнаружит там данные о контрабандистской базе, то это плюс еще 1 миллион. По-моему, достаточно, чтобы рискнуть. «Мы находимся в заранее невыгодном положении», — покачав головой, возразил Развалов. «Вы ведь помните, что неподалеку от фермы начинается склон впадины? Вот оттуда они и появляются. Там же у склона устанавливают грузовой модуль. Оттуда могут и атаку организовать, оставаясь невидимыми для нашего сканера. Это несложно, учитывая, что ферма имеет неизменные координаты. И потом, даже если мы его сумеем, как вы выражаетесь, приголубить, субмарина затонет на недосягаемой для нас глубине». Все же Сергей переоценил Развалова и его товарищей. Океана они уже не боялись, это факт. Но и бойцами не стали. Нет, если прижмет, то они не станут трястись в уголке, а примут бой. Но это только в том случае, если у них не будет другого выхода. А так, они все те же. Готовы платить, лишь бы их не трогали. Разве что научились выторговывать себе более выгодные условия. Вроде все доводы Евгения Семеновича звучат вполне логично и обоснованно, вот только... Кто хочет что-то сделать, думает как, кто не хочет, думает почему. Развалов вполне логично обосновал позицию фермеров и тяжесть ситуации, в которой они оказались. Правда, даже не попытался высказать предположение, как отвадить пиратов от своей фермы. Закупить недешевое тяжелое вооружение, чтобы только защищаться от хищников? Вообще-то оно того не стоило. И потом, с этим вполне справится пара скаутов, имеющих двойное назначение. Проблемы же с мертвой зоной для обзорного сканера легко решается с помощью выносного пассивного сканера, связанного с основным. Но, похоже, фермерам так спокойнее. С другой стороны, это полностью устраивало Сергея, потому что идеально вписывалось в его план, который еще пару минут назад он успел похоронить. В принципе, задуманное вполне можно осуществить на любой территории. Однако, когда знаешь местность как свои 5 пальцев, это уже треть успеха. На 20-ке Сергей провел еще 2 дня, после чего загрузил в арендованный у механика грузовой модуль свои пожитки и отбыл в открытый океан. Его могли наблюдать отдаляющимся от базы в северном направлении. Где-то там, в 100 километров, находилась база 30, и он вполне мог направиться в ее сторону. Далековато, не без этого, но отправляться в подобное путешествие на космическом челноке довольно дорого. Уж лучше своим ходом, прихватив 2-3 запасных энергетических кристаллов. Правда, в том случае, если не болеешь медвежьей болезнью. Все же путешествие отнюдь не отличается безопасностью. И никто не мог предположить, что Сергей сделает крюк, после чего, обойдя 20-ку, по большой дуге направится в противоположную сторону. Очень странный финт, если не сказать больше. А главное, непонятно, для чего ему это нужно. Тем более, что в том же направлении примерно одновременно с ним вышли фермеры. И если он направляется к ним, а никого другого в той стороне просто не было, то куда безопаснее было бы передвигаться в компании. Тем более, если у тебя самый обычный скутер, не имеющий никакого вооружения. Однако Сергей точно знал, что ему с Разваловым и его товарищами не по пути. Кто его знает, как они себя поведут, едва только прознают о его намерениях. Если они, испугавшись последствий, поспешат предупредить пиратов, то у него не только ничего не получится, но еще и голову сложит. Так что лучше уж так, тишком да бочком. До места добрался уже к ночи и без проблем, что не могло не радовать. Но не входили в его планы никакие приключения, их у него и без того предостаточно. Так что такой подарок океана, как несколько часов спокойного пути, Пашнагов очень даже оценил. Несмотря на то, что в воде сейчас никого не должно было быть, Сергей предпочел лишний раз не высовываться. Он и к ферме-то подобрался со стороны впадины, укрываясь за переломной губой. Что с того, что фермеров сейчас в океане нет? Зато есть недремлющий искин и сканер кругового обзора, которые могут засечь его на раз. Отключив систему жизнеобеспечения, Сергей перешел на резервную. Вообще-то она не была предусмотрена, и Михаил смотрел на Сергея как на больного, но все же заказ выполнил. Дополнение к костюму представляло собой баллон, наполняющийся дыхательной смесью. В этом случае Сергей мог извлечь энергетический кристалл и переложить его в специальный футляр, блокирующий любое излучение. Кстати, туда же отправились и кристаллы от оружия. С помощью этих ухищрений Сергей теперь был практически незаметен для сканеров, разве что приборы примут его за живой объект, каковых в океане превеликое множество. А вот определить, что это человек, никто не сможет. Просто потому, что человек здесь обязан фонить излучением энергетических кристаллов. Выбравшись из впадины, Сергей довольно скоро обнаружил грузовой модуль. Как и ожидалось, пустой. Ничего удивительного. Водоросли необходимо доставить и подвергнуть криозаморозке в течение суток. В противном случае можно все сбрасывать. Сегодня же закончился 8-й день. Опять же, этот модуль вмещал в себя дневной заработок всей бригады, а половина парней только к вечеру вернулись с 20-ки. Длительная практика обращения с охотником Сергею пошла на пользу, поэтому он сразу же прикинул, как именно пират будет захватывать модуль. Потом, вполне уложившись в полчаса, подготовил встречу для дорогих гостей и поспешил обратно в укрытие. Когда он вернул кристалл на место, тут же послышалось жужжание, и индикатор зарядки замигал так, словно он врубил ранцевый двигатель на полную мощность. Ничего не поделаешь. С одной стороны, вдвое увеличившаяся нагрузка на регенератор, с другой – дополнительное оборудование в виде компактного насоса высокого давления, закачивающего дыхательную смесь в баллон. Когда баллон опять наполнился дыхательным газом, Сергей вернулся к модулю. Нужно было закончить подготовку. Подобрал удобное место так, чтобы оказаться под брюхом охотника. Вырыл углубление между двумя валунами. Здесь он будет находиться перед нападением на бандитов. Получилось вполне уютно. Нет, сутки напролет тут лежать не рекомендуется, все тело занемеет, но пару часов потерпеть можно. Осталось только замаскировать, чтобы фермеры не заметили. Еще у Сергея было специальное покрывало, изготовленное Михаилом по спецзаказу. Находясь под ним, можно без опасения пользоваться любым оборудованием. Материал имел достаточную плотность, чтобы не пропускать излучение. Правда, он же не позволял использовать собственный сканер персонального эскина. Но с этой задачей вполне справится другой, выносной, который Сергей собирался установить позже. Пираты, или, если быть точным, рэкетиры, появились с наступлением темноты. В смысле, здесь и без того уже несколько часов как стемнело, но они прибыли в то время, когда нормальные люди уже спят. Либо пашут ребятки на износ, либо не рассчитали время. А может, неприятность какая случилась? Не суть, главное, что они прибыли и начали вполне ожидаемые маневры. Пассивный сканер без труда фиксировал все их движения и исправно передавал сведения эскину. Сергей же наблюдал картину на голографическом экране Алексея. «Здравствуйте, парни!» Неожиданно раздался голос Развалова на общей волне. «Здоров, Семен, что не спишь? Вы сегодня позадержались. Не переживайте. за наши косяки вам ответ не держать. Если вдруг наш груз испортится, предъявы кидать не будем. Ишь ты, а парни-то из России. Уж больно специфический сленг. И еще, несмотря на то, что говорят с измененным голосом, видно, что общаются без дополнительного эскина. В смысле, эскин, конечно же, левый, но сразу видно, что никто с переводчиком не играет, так как любой переводчик уже завис бы от сленговых словечек. «Слушайте, парни, я тут хотел вам сказать...» Слегка помявшись, вновь начал Развалов. «Хотел? Говори, чё тянуть, когда за подробности?» Ответил все тот же голос. «Я тут на двадцатке встретил одного мужика, Пашнагов такой. На его счету уже 3 пирата. Он интересовался нашими делами на ферме, спрашивал, крышует ли нас кто. Ну и...» «Я ответил, что крыша есть, но мало ли что он там удумал». «Правильно сделал. Мы, твоя крыша. Пусть знают все и не лезут. Не парься, все путем». «Это-то так, но потом мы поговорили. Я, конечно, ни за что не поручусь, но мне кажется, что он решил стать охотником за головами. В смысле, начать охотиться на вас». «Во-первых, если это тот самый парень, о котором я думаю, то он потерял свою субмарину, а с голыми руками против танка. Это самоубийцей им нужно быть. Во-вторых, даже если у него что-то выйдет, ему нужно сначала обзавестись свидетелями. Среди вас же больных на голову нет. Если он доберется до вас, то СБ достаточно выпотрошить наши эскины, чтобы понять, что он не врет. Так что награду он свою получит, даже если мы будем клясться, что имели с вами дело сугубо добровольно». «А чего это ты нас предупреждаешь?» Не выдержав, хохотнул второй член экипажа. «А к чему что-то менять, если все само устаканилось? Словом, вы бы поосторожнее». «Вот же достали! Да кто такой этот ваш Пашнагов, чтобы мы тряслись при одном упоминании его имени? Короче, не мешай и спать!» Не выдержав, окрысился первый. «Эй, да Развалов, сдал на раз. Теперь остается только посмотреть, не предпримут ли рэкетиры каких-либо дополнительных мер предосторожности. Ну, Евгений Семенович, погоди, аукнутся еще тебе мышкины слезы. Интересно, а кто еще предупреждал этих придурков? Может, Родин? А что, вполне вероятно. К тому же есть возможность избавиться от надоевшего кадра чужими руками. Но тогда получается, что Витенька куда дурнее, чем думал Сергей. Ладно, об этом потом. Сейчас главный охотник». Тот, в свою очередь, совершает вполне обычные маневры, чтобы не просто подцепить модуль на скорую руку, а серьезно так, основательно. В скором времени должен появиться пловец, иначе правильно модуль не закрепить. Аварийный режим, он и есть аварийный, особой надежностью не отличается. А это чревато, тем более если собираются идти над впадиной. Опять же, не проделав все должным образом, не запустить криозаморозку. Пора. Дальше тянуть никак нельзя. Извлечь кристалл из регенератора. Так, все работает нормально. Пошел обратный отсчет. У него ровно 30 минут, пока в баллоне не закончится воздух. Впрочем, этого времени должно хватить с избытком. Либо он уложится во временной лимит и выйдет в дамки, либо... Нет, все равно уложится. Это же целый вагон времени, и для того, чтобы разобраться с пиратом, и для того, чтобы потерять дурную голову, удумавшую все это. Все же передвигаться с помощью обычных ласт – не такое уж и приятное занятие. Вот если у него был бы опыт с земли, тогда еще туда-сюда. Но вот так, можно сказать, с кондачка. Он, конечно же, сегодня попрактиковался, вот только это как мертвому припарка. Хорошо, хоть даже и не думал надеяться на свои способности и устроил позицию там, где предположительно должно будет находиться брюхо охотника. Впрочем, чего и должно, когда вон оно висит над головой буквально в метре. Если сканер пиратов сейчас и засек внезапно появившуюся цель, то расценит ее однозначно как обитателя океана. Главное, чтобы не как угрозу пловцу, иначе тут же примет меры к атаке. А чтобы этого не произошло, Сергей предпочитает передвигаться буквально по дну. Все же хорошо иметь опыт вождения охотника, и не по виртуалу, а в реале, и представлять его возможности. Сергей передвигается под субмариной, покрывшись холодной испариной, и это уже далеко не первый раз за последние сутки. Как-то неуютно ощущать себя беззащитным. За время нахождения на океане Сергей привык постоянно держать при себе оружие, которое никак не могло быть лишним в этих опасных водах. Сейчас он, конечно, сжимал в руках штурмовой игольник, но тот тянул только на дубинку, так как без кристалла не мог выпустить ни единого заряда. Был еще и нож, однажды уже спасший ему жизнь, но лучше бы все же иметь что-то более существенное. Правда, сейчас оружие ему и не нужно, разве только по закону подлости появится какой хищник. Но лучше бы не надо, лишнее это. Видимость не просто плохая, а исключительно низкая. А что тут поделаешь, шлем задействовать не получится, так как кристалл сейчас покоится в контейнере. Мощность же Алексея настолько мала, что он позволяет видеть не далее 5 метров, а при отсутствии подсветки видимость и вовсе не превышает пары метров. Ага, вот он, карабин, прикрепленный к тросу. Теперь подобраться к одному из колец и зацепить его. Не сказать, что перехлестнутый через один из валунов трос сможет бесконечно долго удерживать такую массу, но какое-то время все же подарит. А может и удержит, коль скоро этот обломок окажется вершиной какой-нибудь скалы. Впрочем, все же вряд ли. Даже если выдержит валун, не выдержит трос. Еще немного времени предоставит грузовой модуль, закрепленный сразу двумя тросами. Пришлось повозиться, не без того, но все же получилось неплохо. К тому же, зная устройство запоров модуля, Сергей сделал так, что автоматически сбросить его не получится. «Есть!» — послышался звук, отходящий в сторону двери. «А вот и акванавт!» «Да...» Это ж насколько же нужно быть в себе уверенным, чтобы вот так, без намека на какое-либо опасение, не осматриваясь по сторонам, двинуться прямиком к грузовому модулю. Чего такие детали? Так ведь парень прет как танк. У него включены и плечевые, и головной фонари. Никаких сомнений, так куда удобнее. Но ведь глупость же. Нет, Сергей в своем возмущении вовсе не имел в виду опасность, исходящую лично от него. В конце концов, парни и впрямь его не опасались, потому что не улавливали никакого источника энергии. А, как уже говорилось, человек в этих водах без подобного обойтись не мог. Ну, почти не мог. О таком анахронизме, как банальный акваланг при наличии регенераторов, как-то не вспоминалось. А зря... Можно сколько угодно смеяться над кремниевым ружьем, но нельзя отрицать, что это смертоносное оружие. Вот только такое ружьишко – самое последнее, что может прийти в голову современному человеку, если вообще может. Но ведь кроме человека есть еще и местные хищники. Сергей уже успел изжить в себе привычку пользоваться такой иллюминацией. Разумеется, фонари у него были и находились в исправном состоянии, но после встречи с тем недомерком он предпочитал обходиться прибором ночного видения. Кстати, именно под названием «недомерок» этот хищник и вошел в справочники. «Сканили чисто, работай спокойно», — заметил первый рэкетир. «Ты давай там повнимательнее, говорят, тут одних приласкало тортило». Все же недовольно буркнул второй, находившийся в воде. Весело заметил первый. «А вот это уже просто отлично! Получилось нащупать чистоту пиратов. Ничего опасного в этом нет, так как Алексей работает на биотоках, а потому никак не может выдать своего владельца. Послушай же, о чем шепчутся эти двое, не помешает. Мало того, что они перешли на другую волну, так еще и используют слабый сигнал, распространяющийся не далее 150 метров. Очень удобно, когда хочешь избежать лишних ушей. Разумеется, использовать искины куда надежнее. Уж этот разговор никто не сможет подслушать, разве что служба безопасности, которая постоянно мониторит сеть. Это не так уж и трудно, учитывая замкнутость и не слишком большое количество пользователей. Так что лучше бы поостеречься, еще проронишь ненароком контрольное слово и угодишь на крючок СБ. Но сеть задействовать не получится в любом случае. Дело в том, что едва появился охотник, как всяческая связь с внешним миром пропала. Пираты были в своем репертуаре и хотя бы минимально обезопасили себя. Так что оставалась только радиосвязь. Пока первый занят и никак не может видеть Сергея, он поднялся вдоль противоположного борта повыше. Так, вот здесь будет самый раз. Пашнагов извлек из сумки коробку, оборудованную присоской. Приложил к корпусу. Есть. Теперь не отпадет, даже если охотник даст самый полный ход. За взрыватель можно не беспокоиться. Пассивный, энергии не больше, чем в обычной земной батарейке. Никакой сканер не обнаружит, если не искать целенаправленно. А уж в корпусе субмарины, которая сама фонтанирует излучением и подавно. Готово, врубай лебедку. Опять послышался голос второго. Принял, включаю. Пошла. Раздался громкий сдвоенный щелчок. Есть, встала на место, возвращаюсь. А вот теперь пора. И лучше бы поторопиться, потому как второй попытки у него точно не будет. Опуститься на дно получилось довольно споро, что не могло не радовать. Все же определенные опасения по этому поводу имелись. Теперь пристроиться между уже знакомыми валунами, куда вышел благодаря тросику, как по нити Ариадны. Вот и второй возвращается на субмарину. Черт, да какой возвращается, он уже почти у входа. А это в планы Сергея никак не входило. Если еще окажется, что и тот внутри в гидрокостюме, то Пашнагову придется совсем кисло. По плану следовало устроиться под покрывалом, но парень оказался очень уж сноровистым акванавтом. Словом, Пашнагов опоздал и прятаться времени уже нет. Нельзя терять ни секунды. Быстро вскрыть контейнер с кристаллом от штурмового игольника, подхватить его пухлыми, как сардельки, пальцами, постараться не уронить. Вот так теперь вставить в гнездо. «Синя, берегись!» Вдруг послышался встревоженный голос первого. «Там пловец!» «Уверен?» «Только что сканер засек энергетический кристалл!» «Где?» «У меня под брюхом!» Закрыть крышку. Свет фонарей второго бойца пропал. Где он сам, не понять. Искин без связки со шлемом практически бесполезен, а тот, в свою очередь, получает энергию от кристалла системы жизнеобеспечения, сейчас покоившегося в футляре на поясе. Оружие активировано. Поздно. Где теперь искать этого пловца? Характерный жужжащий звук, издаваемый поворачивающейся башенкой. Черт, его же сейчас разнесут из пушки! Команда об активации заряда соскользнула с его губ как-то сама собой. А потом был форменный ад. Вообще-то взрывчатки в заряде было не больше, чем в обычном Нурсе. Вот только Сергею как-то никогда не доводилось на себе испытать все прелести разрыва этого заряда. Даже если они срабатывали неподалеку, взрыв всегда смягчал корпус. Опять же, рядом это понятие относительное. А тут... Но недаром же подрыв одного снаряда глушит любое живое существо в солидном радиусе от эпицентра. Защита сработала практически мгновенно, но и того, что успел схватить Сергей, хватило, чтобы перед глазами поплыли разноцветные круги. Плюс к этому многотонного охотника все же слегка прижало к грунту, и если бы Сергей не находился между валунами, то, возможно, его просто раздавило бы. А так все вышло вполне удачно. Силы удара оказалось явно недостаточно, чтобы проломить корпус или повлиять на местоположение валунов. Так что Сергей, кроме легкой контузии, отделался еще и легким же испугом. Хорошо, хоть основной удар принял на себя корпус охотника, а остальное распространилось в другую сторону. До Пашнагова же добрались только отголоски. Но расслабляться никак нельзя. Воспользовавшись тем, что субмарина слегка приподнялась, Сергей ужом выскользнул из-под нее на противоположную от второго пловца сторону и сделал это вовремя, так как субмарина не стала долго висеть над дном и, легонько подпрыгнув как мячик, вновь опустилась, на этот раз не собираясь никуда двигаться. Да, дуракам везет. Вообще-то подобный финт с подпрыгиванием – это просто чудо какое-то, на повторение которого нечего и рассчитывать. Нет, ну додумался активировать заряд, находясь под брюхом корабля. Вообще он собирался сначала хорошенько приготовиться, а уж потом начинать действовать. А перед подрывом вообще планировал находиться с противоположной стороны, предварительно из укрытия подстрелив вражеского пловца. Вот только жизнь, как всегда, преподнесла сюрприз в лишний раз. Подтвердила, что даже самый идеальный план может дать сбой. Вообще-то зачастую именно так и происходит. Пока мысли мечутся в голове, руки выполняют свою работу. Наконец, все системы гидрокостюма активировались, что, в общем-то, не может не радовать. Окружающая картина резко преобразилась, в первую очередь благодаря тому, что обзор ПНВ тут же прыгнул до радиуса в 30 метров. Отчего-то Сергей в первую очередь взглянул на охотника, вернее, на результат своей диверсии. Сверху и сбоку, в районе носа, видна рваная пробоина диаметром едва ли не в метр. А он и не ожидал, что сила взрыва может быть столь мощной. Корпус субмарины, конечно, композитный, вот только по прочности он может поспорить даже со сталью. Не с броней, но все же. Стоп, не время любоваться творением рук своих. Второй все же еще жив и пострадал куда меньше, чем Сергей. Тут к гадалке не ходить. Его ведь прикрывал корпус субмарины. Иными словами, он занимал ту самую позицию, которую по плану должен был занимать сам Пашнагов. Но и где его искать? Теперь это игра в кошки-мышки, причем в кромешной тьме. И результат предсказать совершенно невозможно. Разумеется, на стороне Сергея преимущество и знание местности. Вот только от чего-то данное обстоятельство теперь не кажется ему столь уж большим преимуществом. Да еще и в условиях непроглядной тьмы. Вспомнив обводы бровки склона впадины, Сергей направился к ней, чтобы укрыться от сканера противника. Если тот станет поджидать Пашнагова на месте, то Сергей выйдет ему во фланг и при этом окажется неподалеку, всего-то 50 метров. Для штурмового игольника вполне приемлемо. Правда, в случае, если на пирате не окажется серьезной брони. Даже та легкая, что на Сергее, препятствует 100% поражению цели на такой дистанции. Все зависит от угла, под которым игла столкнется с броней. Если же на пирате тяжелый бронекостюм... Акванавты предпочитают им не пользоваться, слишком уж он неуклюж и дорог. Но когда занимаешься таким промыслом, как пиратство, подобные траты уже не кажутся лишними. Это еще что такое? Кто-то вызывает его по сети. Ах да, сеть! После взрыва глушилка пирата перестала действовать и появился доступ к сети, а следовательно и связь. Отличная возможность вызвать подкрепление. Конечно, оно будет добираться минимум 40 минут. Нет, лучше уж так. Когда надеешься только на себя, то более собран. Сергей вновь бросил взгляд в уголок экрана на забрале. Странно, ник вызывающего ему не знаком. Кому это там не имется? Придется обождать, ему сейчас некогда. Вот разберется с пиратом, тогда пожалуйста. Пашнагов отклонил вызов, а при повторном и вовсе временно заблокировал этот ник. Ну некогда ему, неужели непонятно? Осторожно обогнул поворот. Кто его знает, вдруг пират также решил воспользоваться бровкой. Вроде никого. Продвинулся еще дальше, после чего решил приподняться над бровкой и осмотреться. Осмотр ничем помочь не смог. Сканер не засек никакого движения или источника энергии. В принципе, ничего удивительного. Перед Сергеем лежала практически ровная поверхность, но в том-то и дело, что практически. Здесь имелись и редкие валуны, и кое-какие складки. Если пират залег за каким-нибудь валуном, этого будет вполне достаточно, чтобы укрыть сигнал кристалла. В этом случае, чтобы его обнаружить, нужно подняться повыше. Но тогда и Пашнагова гарантированно заметит. Сергей лихорадочно соображал, как поступить. Может, все-таки вызвать СБ и пока поиграть в кошки-мышки? И вдруг его осенило. Ведь он был замечен не пловцом, а с борта субмарины, обладающей более мощным сканером, способным не просто обнаруживать цель, но и анализировать ее. Сканер же акванавта не имеет таких возможностей. Сигнал кристалла игольника значительно слабее, чем у основного. Конечно, Пашнагов этого никогда не проверял, но получается, что акванавт не может засечь столь слабый сигнал, ведь пират запрашивал, где именно притаилась опасность. Сергей быстро оценил состояние баллона для дыхания. Практически полный. Ну да ничего удивительного. Сколько он пользовался тем баллоном? 5-6 минут, не больше. Опять вынуть кристалл из системы жизнеобеспечения и футляр его, мысленно погладить себя по головке за то, что не сбросил ласты. Впрочем, это не его заслуга, просто некогда было думать еще и об этом. Уже поднявшись на 5 метров, Сергей обнаружил пирата. Нет, тот не собирался отсиживаться на какой-то позиции, поджидая появления Сергея, а вместо этого вел активный поиск. Грамотно, ничего не скажешь. Точно просчитав действия Сергея, он уже опустился за бровку и осторожно приближался к тому самому повороту, который недавно обогнул Пашнагов. Ловко. Эдак он вышел бы ему в тыл. Битый жизнью мужик. Сергей вновь опустился, но на этот раз не к склону впадины, а на дно шельфа. Перебирая по дну руками и помогая себе ластами, он подобрался к бровке перед поворотом. Пусто. Пират уже прошел за поворот. Все так же поверху Сергей срезал угол и вновь выглянул над бровкой. На этот раз за поворотом. Вот он, красавец. До него 20 метров, не больше. Если бы сейчас система костюма была активирована, то Сергей сумел бы его рассмотреть. А так только пятно на экране шлема. Ничего не поделаешь, придется пользоваться тем, что есть. Вероятно, пират что-то такое почувствовал, или его сканер все же уловил наличие источника энергии, потому что пловец вдруг дернулся, пытаясь найти укрытие. Но Сергей в этот момент нажал на спуск, и поток игл одной непрерывной очередью устремились к цели. Он прекратил стрельбу только тогда, когда магазин на 200 игл опустел. Потом заменил его на полный и вновь взял пирата на прицел. Тот продолжал светиться точкой на экране Сергея, вот только теперь эта точка была неподвижной. Не двигался и Сергей. Минут через 5 он все же двинулся на сигнал. Не вечно же вот так сидеть. Тем более, если бы пират остался жив, вряд ли он стал бы лежать на виду. К чему так подставляться? Наверняка постарался бы воспользоваться укрытием. А если бы был ранен, то не смог бы сохранить неподвижности подавно, просто потому, что вода начала бы разъедать его тело подобно кислоте. Осмотр показал, что минимум 4 иглы нанесли смертельные ранения, еще штук 6 попали в разные части тела. Кстати, одна из игл угодила в эскин, превратив его в кусок бесполезного хлама. Впрочем, возможно, СБ сможет что-то выкачать из него. Разумеется, если прибудет вовремя. И лучше бы с этим не затягивать. Сергей связался с Ганидом, сообщив о случившемся и посоветовав поторопиться. Тот отреагировал целым потоком брани. Как видно, по орбитальному времени сейчас тоже ночь. Потом приказал дождаться его и отключился. А Сергей не собирался никуда исчезать. Вот разве только отправиться к субмарине, убедиться в том, что второй пират также мертв? Находясь во власти паранойи, он не стал активировать костюмы сейчас, предпочитая поработать ластами. Кто их, этих пиратов, знает, на что они способны? Вон, этот оказался таким продуманным. Если бы не преимущество Сергея в невидимости, к гадалке не ходи, разобрал бы его на раз. Его опасения оказались напрасными. Первый из пиратов перестраховался и обрядился в гидрокостюм. То ли это было разработанное ими правило, то ли судьба погибшего буквально рядом с этим местом американского экипажа им была слишком хорошо знакома, но факт остается фактом. Только это ему не помогло. Он был мертв. Результат взрыва, не иначе. Все же Сергей дурак. К чему все это ребячество? Достаточно было дождаться, чтобы оба пирата оказались внутри судна, после чего активировать заряд. Даже если бы их контузило, то ему ничего не стоило бы добить их, пока они беспомощны. Что ж, будет уроком на будущее. Уроком? Да к чертям собачьим такие уроки. Все, это было в последний раз. Очень скоро у него корабль Дайрианской империи, и плевать он хотел на все эти разборки с пиратами и прочей братьей Океании. Стоп, а кто его вызывал? Так, сделать запрос. О, а он ответил сразу. Кто это? Недовольно буркнул Сергей, обшаривая жилой отсек пиратской субмарины. Здравствуйте, Сергей Демьянович, это Илья Лупин. Послышался молодой задорный голос. Какой еще Лупин? Не понял Сергей. Ну, я на фирме в бригаде Развалова, а это вы? Я. Кому же еще-то быть? Прекрасно поняв вопрос парня, которому, судя по голосу, было 20 лет, недовольно ответил Сергей. А с чего, собственно говоря, ему быть довольным? С одной-то стороны, он вроде как победитель, но с другой. Развалов сдал его на чистом глазу. То, что пираты не отреагировали на его предостережение, это уж другой разговор. И что-то подсказывало Сергею, что остальные фермеры были далеко не против подобного подхода. «Сергей Демьянович, я хотел вам помочь, но только не знал, куда именно стрелять. Отметки-то одинаковые, мы ведь с вами лично не знакомы». «Ага, если бы они уже общались раньше, то их эскины сохранили бы сведения друг о друге. А так на экране сканера высвечивались две фактически безликие отметки. Выходит, не все на ферме разделяют мнение Развалова. Но, как всегда, решает большинство. Вот и пришлось меньшинству смириться с выплатой рэкетиром». «Я тебя понял, Илья. Спасибо. Я и сам разобрался. Но я не забуду об этом». «Да о чем вы? Вот если б помог». «По меньшей мере, ты хотел помочь, а не сдать меня. Передавай привет Развалову и посоветуй этой интеллигентской морде не попадаться мне на глаза. Я бы и сам, да боюсь, что психану и полезу на ферму выворачивать ему кишки наружу. Все, отбой». Вскоре прибыл Ганит, устроивший свой штаб внутри десантного многофункционального корабля. Сергей впервые был на его борту и, надо заметить, остался под впечатлением. Десантный отсек был отделен от пилотского переборкой. Мало того, в этих двух помещениях было разное давление и атмосфера. У пилотов орбитальные, а здесь глубоководные. Вдоль бортов устроились ряды с регенерационными капсулами, кстати, куда более продвинутыми, чем те, что были на борту «Щуки». А может, все дело в том, что это был военный образец. В любом случае, они были очень удобны, хотя бы тем, что в них можно было ложиться прямо в бронескафандре. Ганит устроился за небольшим столиком, оборудованным стационарным эскином. Он так и не покидал пределов корабля. Незачем. Бойцы отряда довольно опытные, служат в подразделении уже давно. К чему путаться у них под ногами? «Ну, наконец-то! Ты сделал хоть что-то правильно. Надеюсь, мы прибыли вовремя, и нам удастся извлечь нужную информацию из останков электроники». «Ну, если не удастся, вы всегда можете воспользоваться вот этим». Сергей протянул Ганиду персональный эскин первого из пиратов, погибшего внутри субмарины. Этот гаджет казался абсолютно целым. «Ого, похоже, на этот раз ты вытянул таки счастливый билет». «Господин Ганит, а можно, прежде чем вы приметесь за этот эскин, вы посмотрите вот этот терминал? Все же эскин был защищен чехлом». «Хм, вообще-то это приравнивается к банковским операциям. Да и подбор кода – дело не такое уж скорое». «Господин Ганит, вы как-то обмолвились, что вам это по силам. Терминал пробыл в воде 1.5 часа, 5% от содержимого». 10. Как ни в чем не бывало, согласился дознаватель, как видно, осознав, что дальнейшие перепирательства могут пойти во вред. «Идет», – не торгуясь, согласился Сергей. «Что же?» Терминал его порадовал. На счет Сергея упало 315 тысяч. А вот что касается эскина, его ждало очередное разочарование. Впрочем, с каждым разом, уверяясь в том, что контрабандисты плотно завязаны с корпорацией и, по сути, являются ее детищем, Сергей был уверен, что заявленные награды не получить никому. Но, возможно, именно вот эти парни и впрямь не имели ничего общего с контрабандистами. «Что такое не везет и как с ним бороться?» Вздохнув, произнес Сергей, когда Ганит озвучил данные. «Это точно. Прошлые пираты оказались всего лишь в сговоре с механиком Эриком и собрались заработать на регенерации. Учитывая секретность, у них были неплохие шансы. Эти были в сговоре с главной администрацией 20-й базы. Кстати, если бы не ты их убил, то я решил бы, что за этой схемой стоишь именно ты». «С чего бы это?» – искренне удивился Сергей. «С того, что эта схема раньше не работала. Фермеров, конечно же, обирали и прежде, но только взятое у них уходило к контрабандистам. Тут же предусмотрены полуофициальные методы. А господин Горх еще удивлялся тому, что показатели 20-й базы несколько выросли». «Мне не очень нравится ваше высказывание насчет полуофициальности. Уж не хотите ли вы подвести меня под нехорошее дело, к примеру, преднамеренное убийство и штраф?» «Добрее нужно быть, Сергей, и о ближних своих думать лучше». «Нет, я не собираюсь делать ничего подобного. Вымогательство путем угрозы расправой, причем не единичное, установленный факт. Так что ты получишь свою награду». Дознаватель вперил в Пашнагова внимательный взгляд. «Сколько?» – вздохнув, спросил Сергей. «Ничего не попишешь. Похоже, дельце все же скользкое, и без смазки никак не обойтись». Впрочем, чему тут удивляться? Чиновник, он даже на другой планете останется чиновником. Причем абсолютно без разницы, на кого он работает. На государство или на частную корпорацию. «Все те же 10%. Мог бы сразу заказать 20 за раскодировку терминала». «А ты знал, сколько там денег?» «Разумеется, нет». «А вот и я не знал. Но ведь есть еще один бонус. Охотник является твоим законным трофеем. Кстати, ты можешь сам мучиться с его доставкой, а можешь уплатить всего лишь 100 тысяч, и наш пилот без труда подцепит его вместе с грузовым модулем». «Ну ничего на этой планете не делается бесплатно», — невольно всплеснул руками Сергей. «Я тебе открою страшную тайну. Во всей Вселенной ничего не делается просто так. Правда, расценки везде разные». «Ну так как? Я договариваюсь с пилотом?» «Пожалуй, так будет проще. Я свяжусь с Михаилом, он встретит коробочку. А я, если вы не против, своим ходом. У меня тут неподалеку скутер с имуществом припрятан. Не бросать же». «Ты взял такой трофей и трясешься над каким-то скутером? И не лень полдня провести в дороге?» «Знаете, господин Ганит, у нас, говорят, без копейки нет рубля». «Ага, тогда по-другому. Без одного кредита нет миллиона». «Отлично сказано! Ладно, договорились. Сделаем все в лучшем виде». «Ха, а ведь и вам перепадет от доли пилотов». «Ну, неужели ты думал, что я буду вот так просто заботиться о чужих заработках?» «Ясно. Господин Ганит, а можно мне узнать данные этих парней?» «Зачем?» «Ну, все же русские». «Лови почту». Лепнин Иван Сергеевич, 40 лет. Долгов Александр Петрович, 43 года. Прибыли полгода назад, по местному времени, разумеется. Субмарина «Комсомолец». Ага. Примерно 4 месяца назад уничтожили охотника пиратов. Получили вознаграждение. Судно, судя по всему, разнесли в хлам. Возможно, собрали остатки на вторсырье. Тут же все зависит от глубин. Во всяком случае, в присланных Сергею данных ничего такого не было. Но все сходится. Обзавелись охотником. Это несложно, если с кредитом не откажут. Странно, правда, что кредит выдали уже через 2 месяца. Но да кто этих банкиров поймет? Заполучив субмарину, разобрались с конкурентами и заняли их место. Потом потихоньку окучивали свой огород. И, похоже, у них выходило не так уж и плохо. «К родину какие-то меры примете?» «А зачем?» – удивился Ганит. «Он никому не угрожал расправой, никого не заставляет работать на себя. Наоборот, все на договорной основе, причем самым, что ни на есть официальным образом. Любое может расторгнуть договор, уплатив неустойку или по окончании контракта через год уходить куда захочет. Что же касается этих двоих, тоже ничего, чтобы противоречило правилам корпорации. Просто проводил ресурсы через себя, вот и все». «Ясно. Родин корпорации попросту выгоден». «При подобном подходе, да». «Ну тогда до встречи. Пойду я». «До встречи». СБшники долго копаться не стали. Как только Сергей перечислил деньги, подхватили охотника и двинулись в направлении базы. Ну и ему здесь околачиваться не след. Как ни странно, но у него не возникло ни малейшего желания посетить место, где он провел несколько месяцев. А может, причина крылась в том, что он не хотел видеть Развалова. Имелись серьезные опасения, что он убьет этого кухонного интеллигента. «Здравствуй, Ирина». Уже в пути вызвал он по сети свою подругу. «Привет. Удачно позвонил. Я только недавно вышла из класса». «Неудачно, а с точным расчетом. Я примерно так и предполагал. Это у нас раннее утро, а у вас там уже обед». «Куда бы деться, какие мы продуманные». «А то». Ничего удивительного, она тоже видит его изображение, а в настоящий момент это только лицо, находящееся в шлеме. Не куда-то, а откуда-то. Удачно поохотился, и сдается мне, что это была моя лебединая песня. Сегодня сдам на 20-ке трофей, и можно отчаливать с этой планеты. По-моему, дальше для меня тут предвидятся лишь одни неприятности. «А насколько удачно сходил?» «Удачно, и даже очень. Практически вернул стоимость погибшей щуки. Прихлопнул тут 2 пиратов. На выходе 1,5 миллиона, может даже чуть больше. Это надо с Мишкой определяться по стоимости трофея». «И как?» Как-то напряженно поинтересовалась Ирина. «Кого прищучил?» «На этот раз наших соотечественников. Такие Лапин и Долгов. Ирин, ты чего?» «Что?» «Ты как-то в лице сразу поменялась». «Так, ничего. Просто я знала их. Иван и Александр». «Ну да», – растерянно произнес он, уже предвидя что-то нехорошее. «Ирина, мне очень жаль, я ведь не знал». «Нет-нет, все нормально». «Какой черт нормально, если она едва сдерживает слезы и вообще по всему видно готова разорвать связь?» «Просто я с ними как-то общалась, мы в сети познакомились, они о себе рассказывали. Саня, он моего отца хорошо знал, хотя и помладше, собственно, потому и встретились. Сереж, ты не бери в голову, ты же не виноват, что они в пираты подались, просто... Прости, Сергей, я потом перезвоню». «Нет, ну ладно, когда говорят, что Земля маленькая и круглая. Но теперь-то они на другой планете за несколько световых лет. И на тебе! Как там говорил поручик Ржевский из гусарской баллады? 3000 чертей, свидание как в романе. Вот и у него нечто похожее. А еще Ирину он потерял окончательно. Тут и к гадалке не ходи». Подтверждение он получил уже вечером этого дня. К тому моменту он определился с Михаилом относительно реализации всего имущества. Успел сдать водоросли, которые предназначались для пиратов. У него даже мысли не возникло что-нибудь вернуть фермерам. Потом вместе с грузовым модулем, скутером и всем остальным имуществом у него вышло около 2 миллионов. Конечно, потери случились, но уже не такие катастрофические, как несколько дней назад. Так вот, вечером позвонила Ирина и сказала, что она никуда не едет. Мол, она выяснила, что набор в высшую навигационную школу начнется только через полгода, и чтобы не проедать впустую деньги, решила задержаться на Океании, так сказать, немного увеличить свой капитал. В принципе, нормальный ход. Не обремененная кредитами, она сможет заработать 1200, если не больше, потом поместить эти деньги в банк или купить какие-нибудь акции и жить на проценты и стипендию. Очень даже практично. Вот только отчего-то Сергей был уверен, что причина кроется именно в этих погибших русских братках. Все бы ничего, но один из них был последней ниточкой, связывающей ее не просто с землей, но с домом. Это был человек, знавший ее отца. Похоже, судьба сделала очередной финт. Практически полностью восстановив свои материальные потери, он потерял единственного близкого ему человека. Опять один. Ну что же, ему не привыкать идти по жизни в одиночестве. А нужна ли ему такая жизнь? Да пошла она к лешему. Никому не хочется оставаться одному. Стоп. А почему, собственно говоря, одному? У него ведь есть семья. Ну и что с того, что она находится на Земле? Подумаешь, от границы цивилизованного космоса до его планеты 30 звездных систем и больше сотни световых лет. Нужно же ради чего-то жить. Так почему не ради того, чтобы обнять самых дорогих ему людей во Вселенной, пусть даже они его сейчас и ненавидят?